На заре зяб, поджимал ноги, натягивал влажную от росы шинель, а после того, как взошло солнце, снова задремал и проснулся часов около 7 от полнозвучного орудийного выстрела. Над станицей в голубом и чистом небе кружил матово поблескивающий аэроплан. По нему били с той стороны Дона из орудий и пулеметов. «А ведь могут подшибить его», — проговорил Прохор, яростно охаживая щеткой привязанного к коновизи высокого рыжего жеребца. «Гляди, Пантелеич, какого черта под тебя прислали?» Григорий бегло осмотрел жеребца, довольный спросил. «Не поглядел я, сколько ему годов. 6-й должно?» 6-й. «О, хорош! Ножки под ним точеные, и все в чулках, нарядный конишка. Ну, седлай его, поеду погляжу, кто это прилетел». «Уж хорош, слов нету. Какой-то он будет на побежку, но по всем приметам должен был бы быть дюже резвым», — бормотал Прохор, затягивая подпруги. Еще одно дымчато-белое облачко шрапнельного разрыва вспыхнуло около аэроплана. Выбрав место для посадки, летчик резко пошел на снижение. Григорий выехал из калитки, поскакал к станичной конюшне, за которой опустился аэроплан. В конюшне для станичных жеребцов, длинном каменном здании, стоявшем на краю станицы, было битком набито более 800 пленных красноармейцев. Стража не выпускала их оправляться, параж в помещении не было. Тяжкий густой запах человеческих испражнений стеною стоял около конюшни. Из-под дверей стекали зловонные потоки мочи, над ними тучами роились изумрудные мухи. День и ночь в этой тюрьме для обреченных звучали глухие стоны. Сотни пленных умирали от истощения и свирепствовавших среди них тифа и дизентерии. Умерших иногда не убирали по суткам. Григорий, объехав конюшню, только что хотел спешиться, как снова глухо ударило орудие с той стороны Дона. Скрежет приближающегося снаряда вырос и сомкнулся с тяжким гулом разрыва. Пилот и прилетевший с ним офицер вылезли было из кабинки, их окружили казаки. Тотчас же на горе заговорили все орудия батареи. Снаряды стали аккуратно ложиться вокруг конюшни. Пилот быстро влез в кабинку, но мотор отказался работать. «Кати на руках!» — зычно скомандовал казакам прилетевший из-за Донца офицер и первый взялся за крыло. Покачиваясь, аэроплан легко двинулся к соснам. Батарея провожала его беглым огнем. Один из снарядов попал в набитую пленными конюшню. В густом дыму, в клубах поднявшейся известняковой пыли, обрушился угол. Конюшня дрогнула от животного рева, охваченных ужасом красноармейцев. В образовавшийся пролом выскочило трое пленных, сбежавшиеся казаки изрешетили их выстрелами в упор. Григорий отскакал в сторону. «Убьют! Езжай в сосны!» — крикнул пробегавший мимо казак с испуганным лицом и вытаращенными белыми глазами. «А и в самом деле могут накинуть! Чем черт не шутит?» — подумал Григорий и не спеша повернул домой. В этот день Кудинов, обойдя приглашением Мелехова, созвал в штабе строго секретное совещание. Прилетевший офицер Донской армии коротко сообщил, что со дня на день Красный фронт будет прорван частями ударной группы, сконцентрированной возле станицы Каменской, и конная дивизия Донской армии под командой генерала Секретева двинется на соединение с повстанцами. Офицер предложил немедленно подготовить средства переправы, чтобы по соединении с дивизией Секретева тотчас же перебросить конные повстанческие полки на правую сторону Дона. Посоветовал стянуть резервные части поближе к Дону, и уже в конце совещания, после того, как был разработан план переправы и движения частей преследования, спросил: «А почему у вас пленные находятся в Вешенской?» «Больше их негде держать. В хуторах нет помещений», — ответил кто-то из штабных. Офицер тщательно вытер носовым платком гладко выбритую вспотевшую голову, расстегнул ворот защитного кителя, со вздохом сказал: «Направьте их в Казанскую».